и восторженно игравшая на гудящем и звенящем от старости фортепиано, игравшая экосезы. Узнали, что сходила с ума и Наталья, что еще девчонкой на всю жизнь полюбила она покойного дяди Петра Петровича, а он сослал ее в ссылку на хутор Сошки. Наши страстные мечты о суходоле были понятны. Для нас суходол был только поэтическим памятником былого. А для Натальи... Ведь это она, как бы отвечая на какую-то свою думу, с великой горечью сказала однажды: «Что ж, в суходоле с татарками за стол садились. Вспомнить даже страшно». «То есть с арапниками?» — спросили мы. «Да это все едино», — сказала она. «А зачем?» «А на случай ссоры с...» «В суходоле все ссорились?» «Брони бог!» «Дня не проходило без войны. Горячие все были. Чистый порох». Мы томлели при ее словах и восторженно переглядывались. Долго представлялся нам потом огромный сад, огромная усадьба, дом с дубовыми бревенчатыми стенами под тяжелой черной от времени соломенной крышей и обед в зале этого дома. Все сидят за столом, все едят, бросая кости на пол, охотничьим собакам, косятся друг на друга, и у каждого арапник на коленях. Мы мечтали о том золотом времени, когда мы вырастем и тоже будем обедать с арапниками на коленях. Но ведь хорошо понимали мы, что не Наталье доставляли радость эти арапники. И все же ушла она из Лунева в Суходол, к источнику своих темных воспоминаний. Ни своего угла, ни близких родных не было у ней там. И служила она теперь в Суходоле уже не прежней госпоже своей, не тете Тоне, а вдове покойного Петра Петровича, Клавдии Марковне. Да вот без усадьбы-то этой и не могла жить Наталья. «Что делать? Привычка», — скромно говорила она. «Уж куда иголка, туда, видно, и нитка. Где родился, там годился». И не одна она страдала привязанностью к суходолу. Боже, какими страстными любителями воспоминаний, какими горячими приверженцами суходола были и все прочие суходольцы. В нищете в избе обитала тетя Тоня. И счастья, и разума, и облика человеческого лишил ее суходол. Но она даже мысли не допускала никогда, несмотря на все уговоры нашего отца, покинуть родное гнездо, поселиться в Луневе. Да лучше камень в горе бить. Отец был беззаботный человек. Для него, казалось, не существовало никаких привязанностей. Но глубокая грусть слышалась в его рассказах о суходоле. Уже давным-давно выселился он из Суходола в Лунево, полевое поместье бабки нашей Ольги Кирилловны. Но жаловался чуть не до самой кончины своей. Один, один Хрущев остался теперь в свете, да и тот не в Суходоле. Правда, нередко случалось и то, что вслед за такими словами задумывался он, глядя в окна, в поле, и вдруг насмешливо улыбался, снимая со стены гитару. «А и суходол хорош, пропади он пропадом», — прибавлял он с той же искренностью, с какой говорил и за минуту перед тем. Но душа-то в нем была суходольская. Душа, над которой так безмерно велика власть воспоминаний, власть степей,